Эмма Райтс. Вопреки его правилам. Глава первая. Олеся. Задолбали эти вилки. Кто их только придумал? Моя в целом усидчивая и любознательная ученица Сонечка сегодня решила взбунтоваться против необходимости под каждое новое блюдо использовать отдельный столовый прибор. И я ее прекрасно понимала. На улице пышным цветом пестрел июнь, и любой нормальный десятилетний ребенок между уроком этикета и блаженным летним дураковалянием выбрал бы второе, но Сонечке в этом плане не повезло. Дочери президента были недоступны многие детские радости. И даже в летние каникулы она продолжала заниматься, учиться и готовиться к жизни в высшем и самом закрытом из всех слоев общества. Сонечка вздохнула и с завистью посмотрела в окно, где ее пятилетний младший брат еще пока имел возможность беззаботно веселиться в компании няни, золотистого ретривера Роджера и двух персиковых корги, чьи клички я так и не запомнила. «Софья, давайте не будем отвлекаться. Осталось совсем немного, и я вас отпущу до следующей недели». Общение с ученицей только на «вы» и никак иначе, даже несмотря на то, что я старше на 15 лет. Спустя еще четверть часа мы завершили урок, счастливая Сонечка, в нарушении всех правил, пританцовывая, пропела «Спасибо, спасибо, спасибо, Олеся Викторовна!» и, сверкая пятками, унеслась из нашего уютного светлого кабинета. Я убрала учебник в изящный черный кожаный рюкзак от Лансель, щедрый подарок одного из бывших учеников, аккуратно сложила фарфоровую посуду и столовые приборы, подправила сдержанную розовую помаду, глядя в маленькое зеркальце, и, прихватив поднос с учебным инвентарем, направилась в крыло огромной резиденции, отведенное под нужды обширного персонала, обслуживающего президентский быт. Самого Алексея Макарова за 3 месяца работы тут я видела всего 2 раза, и то мельком издалека. Ой! До конечной точки моего маршрута оставался последний поворот, когда из-за угла на меня внезапно налетел высокий шатен. Поднос дернулся, дорогущая чашка из тончайшего японского фарфора на моих глазах подскочила вверх, и я успела только зажмуриться. Поймал. Усмехнулся незнакомец, вернув драгоценный предмет на место. Я распахнула ресницы и с облегчением выдохнула. «Спасибо, извините!» «За что? Это я виноват!» Я подняла на него взгляд, сердце пропустило удар, щеки вспыхнули, а губы сами по себе растянулись в глупые улыбки. Шатен был на голову выше меня, на вид лет 30, плечистый, красивый. Темно-голубые глаза откровенно рассматривали мое лицо и искрились смеющимися чертиками. «Леся, не стой столбом, дурная твоя голова!» «Ну, все цело», — промямлила я, — «у вас потрясающая реакция». «Это все спорт», — ответил незнакомец и добавил. «Вы тут новенькая, ни разу вас не видел». Кажется, он принял меня за горничную. «Условно. Я с марта преподаю основы этикета для Софьи Алексеевны. Приезжаю сюда 2 раза в неделю». Мужчина забавно приподнял брови, но его глаза продолжали внимательно изучать меня. «О, теперь все ясно. Я Демид». «Приятно познакомиться, Демид. Меня зовут Олеся, а вы...» «А я ассистент Алексея Григорьевича. Редко бываю тут, работаю, так скажем, в полях». Мне нужно было идти дальше, но я словно приросла к мягкой ковровой дорожке и продолжала глупо румяниться перед новым знакомым, краем глаза заметив, как рукава его безукоризненно белой рубашки под классически серым жилетом плотно облегали спортивные плечи. «Понятно. Наверное, я вас задерживаю. Я наконец-то пришла в себя». «Ну, немного. Через 10 минут меня отвезут обратно в город. Нехорошо заставлять водителя ждать». Демид кивнул. «Согласен. Приятно было познакомиться, Олеся. Надеюсь, еще увидимся». «И я». Он задорно подмигнул мне и быстрым шагом устремился прямо по коридору, а я, ухватившись за поднос вдвое крепче обычного, побрела дальше, сдала посуду на кухню и... узнала, что мой водитель задерживается минимум на 40 минут. Зам управляющего резиденции извинился за накладку во времени и предложил мне обед. Вариантов все равно не было, поэтому я согласилась и направилась через просторное царство президентского шеф-повара к служебной столовой, когда за спиной снова раздался приятный низкий голос. «Тут вообще кормят вне расписания или до самого ужина придется урчать желудком?» Демид. Приглашение отца присоединиться к семейному празднику в честь завершения Сонькой начальной школы застигло меня накануне возвращения в Москву. Если бы не это совпадение, я бы отказался, но, так и быть, решил заглянуть на пару дней. Его новая глянцевая семейка меня особо не трогала, да и не то чтобы я как-то особенно скучал по отцу. Давно привык жить без его участия своей головой и своими принципами. Это скорее был сыновний жест доброй воли. Единственным условием выставил отсутствие масштабного встречающего кортежа и всей этой неуместной суеты вокруг меня, но в итоге все равно по прилету наткнулся на роботоподобных мужиков в черных костюмах, бронированный гелик и парочку сопровождающих его мотоциклистов на заряженных «Хондах». Изначально я планировал как следует отоспаться в самой дальней комнате этого громоздкого дворца. За субботу вдоволь наесться шедевров с президентской кухни, а в понедельник броситься на новые трудовые подвиги на поле битвы международных финансов. Но внезапное столкновение с миниатюрной зеленоглазкой в строгом, но безумно соблазнительном бежевом платье, которое так мило смутилось от моего внимания, подкинуло мне идею. Представься я сыном Алексея Макарова, она бы точно начала испуганно заикаться, а то и вовсе рухнула бы в обморок. Поэтому я схитрил. Попросив тарелку супа, я немало удивил персонал, вознамерившись отобедать в служебной столовой. С другой стороны, плевал я на условности и мнения окружающих. Эти люди мне никто, как и я им. А вот прелестная Олеся была совершенно обескуражена. Вы вроде торопились уехать. «Да, но мой водитель сильно задерживается». Я в наглую уселся напротив девушки и включил обаяшку. Ее движения за обедом были плавными и какими-то отточенными, что ли. Это одновременно и забавляло, и казалось странным. Олеся ела очень аккуратно и чрезвычайно тихо, в отличие от меня, то и дело стучавшего ложкой по тарелке. Сразу видно, кто тут учитель этикета, а кто нерадивый детеныш, оставшийся за бортом политического успеха отца. «Олесь, а кто вы по образованию?» Промокнув губы салфеткой, она ответила: «По первому образованию я филолог». А у вас их несколько?» «Да, позже я закончила международную школу этикета». «Потрясающе!» — хмыкнул я в ложку. «Что именно?» — Олеся вопросительно посмотрела на меня. Отодвинув пустую тарелку, я окончательно вознамерился провести время в Москве с пользой. «Все. Не желаете прогуляться, раз уж вы все равно тут застряли?» Олеся. Демид оказался из той породы людей, которых невозможно было прочесть. Он приятно улыбался, вел себя учтиво, хоть и достаточно свободно, легко шутил, но на самом деле его поведение было похоже на непробиваемую ментальную броню. Я никак не могла понять, забавляется ли он надо мной, или наше общение ему действительно было приятно». После обеда, прихватив с собой по чашке кофе, хоть я и испытывала неловкость за нарушение правила не ходить по резиденции с едой и напитками, мы вышли на залитую солнцем террасу. Демид рассказывал о некоторых своих обязанностях, что-то связанное с финансами, и постепенно сокращал дистанцию между нами, все заметнее вторгаясь в мое личное пространство. В какой-то момент я уже почувствовала запах его парфюма вместо кофейного аромата, сдержанный, чем-то напоминавший смесь морского ветра и свежеспиленной древесины, с нотками натуральной кожи и сандала. Он окутал меня, выбив все мысли из головы. Хотелось раз за разом вдыхать этот запах, закрыв глаза. «Блин, Леся, очнись!» Я сделала аккуратный шаг назад и снова прислушалась к его рассказу. Далось мне это с огромным трудом. Насколько масштабной будет моя наглость, если я рискну пригласить вас на ужин?» «А я осеклась от неожиданности. Олеся!» Димит широко по-мальчишески улыбнулся, и я уперлась взглядом в его волевой подбородок, на котором еле заметно проявлялась свежая щетина. «Или ваша личная жизнь вполне устроена, поэтому моя просьба вас смутила?» Моя личная жизнь была далека от определения «устроена». За плечами маячил поспешный брак с одногруппником, такой же поспешный развод, чуть не лишивший меня половины квартиры, доставшейся от бабушки, и вот уже больше полутора лет я была одна. «Нет, Димит, я просто... это неожиданно!» «Господи, Леся, ну что ты заикаешься, как распоследний синий чулок?» «То есть вы согласны?» Мой телефон приглушенно пискнул из рюкзака. «Я? Да, конечно. Почему бы и нет?» Ненавидя свой странный лепет, я спустила лямки и открыла внешний карман. На дисплее высветилось сообщение от водителя. «Кажется, мое заточение тут подошло к концу». Оглянувшись, я попыталась сообразить, как мне выйти к служебной парковке, и Демид мгновенно пришел мне на помощь. «Пойдемте, я вас провожу». «Спасибо». «Во сколько и куда за вами заехать?» «Вы хотите встретиться прямо сегодня, Олеся?» «Что? Можно на «ты»? У меня уже зубы сводят от этой излишней учтивости». Я не удержалась и хихикнула. «Очень точное описание. Аналогично». «Итак, что насчет сегодня?» «Я за». «Где тебя искать?» На этом моменте я всегда испытывала неловкость. Каждый раз, когда очередной кавалер узнавал мой адрес, следовали самые непредсказуемые реакции. «Дом писателей, Лаврушинский переулок». «Ого!» И Демид не стал исключением, неожиданно. «Да, бабушка была главредом в «Правде», оставила в наследство. Поэтому и филологическое образование». «Отчасти». «Будь готова к 10 вечера». И теперь уже вместо улыбки Демид одарил меня красноречивым мужским взглядом, от которого по спине понеслись табуны диких мурашек. «Буду». Я растерянно кивнула и поспешила сесть в черный служебный BMW.